Глава 47. Выбравшись из воды, Полундра первым делом скинул ласты. Эти полезные для плавания штуковины на берегу только мешали. Взяв на изготовку подводный пистолет, Полундра стал осторожно, бесшумно пробираться к вагончику. Вокруг домика было темно, очень тихо и безлюдно. Подобравшись к самому вагончику, Полундра обнаружил, что дверь его заманчиво приоткрыта и внутри горит свет. На дощатом полу лежали сброшенные баллоны, мокрый гидрокостюм, однако людей внутри не было. Полундра огляделся, повернулся было, чтобы выйти наружу, и замер. Позади него, держа в руке пистолет, стояла Исрафилова. «Привет», — сказала она громко и таким веселым тоном, словно встретились они где-то на улице. «Не ожидал меня здесь увидеть, Старлей». Полундра некоторое время в изумлении таращил на нее глаза. Исрафилова была одета в просторное летнее платье до колен, пышные волосы, как обычно, рассыпаны по плечам. Босые ноги глубоко впечатались во влажный прибрежный песок. «Это ваш акваланг?» – переспросил, кивая в сторону вагончика Полундра. «Так значит, это вы устроили все? И взрыв, и убийство полковника?» Полундра внимательно посмотрел на ее босые ноги. Исрафилова усмехнулась. «Не зря у вас такие хорошие отзывы по службе», — сказала она, чуть улыбаясь. «Вы и в самом деле очень догадливый». «Спасибо за комплимент. Только я вначале думал, что это ваш муж». «Абдул устанавливал мины!» Казачка рассмеялась грудным смехом. «Что вы! Он даже на рыбалку на лодке в море выйти боится. Таких настоящих мужчин, как вы, на самом-то деле не так уж много». Полундра немного поморщился. Потом вдруг навел на казачку свой подводный пистолет. «Вот что», — сказал он решительно, — «времени у меня совершенно нет. Говорите, где взрыватель?» «А зачем он вам?» Исрафилова обворожительно улыбнулась, не сводя с него своего пистолета. «Слушайте, бросьте валять дурака!» — воскликнул Полундра нетерпеливо. «И эту штуковину!» — он кивнул на револьвер. «На меня не наставляйте! Вы же все равно не выстрелите! Здесь рабочие рядом живут! От звука выстрела они проснутся и вас засекут. Кроме того, тут полно армейских». Казачка снова цинично усмехнулась. Полундра немного смутился, но закончил. «Давайте, говорите, где взрыватель. Вы же не хотите, чтобы я сам вас пристрелил?» Позади него кто-то рассмеялся. «Ха-ха-ха! Стрелять в женщину! Что за мерзость, Старлей?» Полундра стремительно обернулся. Позади него стоял Исрафилов собственной персоной и нацеливал на него подводное ружье. «Вот видишь, североморец», — продолжал он, — «эта штуковина», — он кивнул на свое ружье, — «стреляет бесшумно и никаких рабочих не разбудит. Так что шанса у тебя нет». Полундра пристально смотрел на ствол нацеленного на него оружия. «Ты проиграл, североморец», — улыбаясь гадливой улыбкой, сказал Исрафилов. «Никто тебе не поможет, и никакой взвод автоматчиков сюда не явится. Ты умный человек, опытный разведчик. А одно из важнейших правил хорошего разведчика гласит, что о своих подозрениях лучше всего помалкивать и никому их не высказывать». «Конечно, ты давно подозревал меня, как и все вы в разведуправлении. И покойный полковник Крягин, царствие ему небесное, тоже. Но только ведь лейтенант, командир комендантского взвода, ничего о ваших подозрениях не знает. И когда я к нему подошел, предъявил свое удостоверение и отдал приказ передислоцироваться на 10 километров ближе к Махачкале, он беспрекословно выполнил мой приказ». Исрафилов обнажил в ухмылке зубы. «Так что никаких войск вокруг нас нет, Старлей. Мы можем с тобой спокойно побеседовать». Полундра оглянулся. Жена Исрафилова смотрела на него, наставив пистолет, и тоже улыбалась. Сам Полундра находился в полосе света, который исходил из открытой двери строительного вагончика. Ему было сложно рассмотреть, что происходит вокруг него в темноте. Но внимательно прислушиваясь, североморец понимал, что вокруг него слишком тихо, никаких звуков передвигающихся солдат не слышно. Значит, Исрафилов не врет. Офицеру ФСБ и в самом деле ничего не стоило подойти к солдатам и отдать им приказ передислоцироваться в другой район. Это ведь для разведуправления Исрафилов был оборотнем в погонах. Простые армейские ничего об этом не знали. Для них он по-прежнему оставался высокопоставленным офицером Федеральной службы безопасности, и не подчиниться этому человеку было нельзя. «Ну-ну, старлей, не раскисай!» – весело сказала жена Исрафилова. «Не беспокойся, твоя офицерская честь останется незапятнанной. Все будут думать, что ты умер героем». «А мне нечего опасаться», – холодно проговорил Полундра. «Погибну я теперь или нет, но свою офицерскую честь я ничем не запятнал, в отличие от твоего мужа». «Ха-ха-ха! Сейчас североморец будет нас стыдить!» Жена Исрафилова цинично усмехнулась. «Будет говорить, как, мол, нам не стыдно, и где наша любовь к родине?» «Любовь к родине, Серега!» – сказал чекист. «Мы продали за хорошие деньги, потому как больше нам продавать все равно нечего. Мы хотим пожить нормально, понимаешь ты, старлей? Надоело от зарплаты до зарплаты копейки считать». «Да ты их и так не считал никогда», – возразил Полундра. «Вон какой домик на побережье себе отгрохал. 10% от кустарного бензина, оказывается, весьма хорошо могут кормить». «Ну, 10% – это мелочи», – рассмеялся Исрафилов. «На эти деньги только что домик и можно построить». «Не жалко его бросать», – поинтересовался старлей. «Добро все-таки. Очень даже приличное добро». «А кто это собирается его бросать?» – возразила жена Исрафилова. «Мы никуда не уезжаем из Махачкалы. Нам тут неплохо». «Из жизни уйдешь ты, североморец», – сказал чекист. «Уйдешь, потому что очень много узнал. Уйдешь, чтобы обеспечить нам хорошее алиби». «Один такой, который слишком много знал и все хотел корчить из себя главного, уже болтается мертвый, привязанный к корпусу трубоукладчика», – сказала жена Исрафилова. «Человек из Ирана приехал сюда, чтобы командовать нами. В Тегеране же не узнают, от чего и как он на самом деле погиб. Будут думать, что по собственной глупости. И таким образом мы выполним заказ и сохраним добрые отношения с нашими заказчиками из-за границы». «А с помощью тебя мы сохраним добрые отношения с московским начальством», продолжал за свою жену продажный чекист. «Не знаю, а веришь ли ты в Бога, старлей? Я лично не верю. И в то, что там, за гробом, начинается какая-то иная жизнь тоже. Поэтому скажу я тебе здесь и сейчас, пока ты еще живой, что с тобой дальше будет?» «Стой спокойно, североморец, и не дергайся», жестко приказала жена подполковника, видя, что Полундра незаметно переступил с ноги на ногу и приблизился к Исрафилову. «Шанса спастись у тебя все равно нет. А на то, что я побоюсь выстрелить в тебя из пистолета, не надейся. Рабочие нас, конечно, услышат. Но пока они решатся выползти из постелей, мы 20 раз успеем оказаться в море». «Вот именно», — сказал Исрафилов. «Слушай же, что с тобой будет. Сейчас я для надежности выстрелю тебе в шею из подводного ружья. Пусть это уже лучше будет бесшумно, так спокойнее. Аннушка вынет у тебя из горла стальную иглу. Твое тело доставит к трубоукладчику, прицепит там к корпусу рядом с Исмаилом. А когда вернется сюда, то я подорву мину. Взрыв оба ваших тела так обезобразит, что ни одна экспертиза не определит истинной причины смерти». Полундра внимательно смотрел на цинично ухмыляющегося чекиста. «Ты, стоя на берегу, подорвешь?» – спросил он. «Значит, пульт взрывателя у тебя с собой». «Пульт взрывателя? Вот он!» Исрафилов извлек из кармана пульт, показал Полундре. «Вот, старлей, стоит только мне нажать вот на эту кнопку, как...» Но Исрафилов не договорил. Вдруг он вскрикнул и выронил пульт на песок. Следом за этим раздался звук далекого выстрела. Чекист и его жена в изумлении уставились на его простреленную на вылет руку. Только Полундра, удивленный не меньше других, пришедшим неизвестно откуда спасением, вдруг понял, что все для него теперь становится просто и легко. Без особых угрызений совести североморец выстрелил из своего подводного пистолета в женщину. Длинная острая игла вонзилась ей в предплечье. Болезненно вскрикнув, Исрафилова выронила на песок свое оружие. Полундра преспокойно подошел и подобрал пистолет. Сам Исрафилов в это время тщетно пытался нацелить на североморца ружье. Сильная боль в раненой руке мешала ему. Наконец, увидев, что старлей поднимает пистолет, чекист решился. Пневматическое ружье щелкнуло, но слабая рука не удержала его. Прицел сместился, и тонкая смертоносная игла пролетела далеко вверху. Полундре даже не пришлось пригибаться. «Брось ружье, Исрафилов!» – приказал Полундра. «Брось по-хорошему, а то пристрелю, как собаку». Скроив плаксивую гримасу, подполковник выронил подводное ружье на песок.